Глава 50. Спустя несколько дней уже трудно было представить, что когда-то было по-другому. Без Алекса, без их с дедом словесных баталий, посиделок на кухне, без прогулок с тумаком и розовых тапочек с другой стороны постели. Невозможно поверить, но Алекс уговорил тумака избавиться от страшных кукол с откушенными ртами. Всех их заменила симпатичная плюшевая собачка Дуня из магазина игрушек, и с ней теперь пес проводил свои ночи любви. Открытым оставался лишь один вопрос — кастрация тумака. Мама настаивала, что пес мучается и вынужден выплескивать свою энергию на плюшевые заменители, а дед упорно отстаивал право кобеля носить свои бубенцы. Он верил, что однажды тумак похорошеет, обрастет густой шерстью и встретит на улице свою судьбу. Алекс же предлагал начать хотя бы с новой нормальной клички, а тетя Тамара связала псу теплые носочки для прогулок. Осенью пригодятся. У тумака начиналась новая жизнь. А вот отношения Тамары с дедом все еще были сложными, но двигались определенно в сторону примирения. Соседка больше не заходила в гости за сахаром и мукой, но исправно продолжала присылать невыносимому хрычу пироги и плюшки. И так как Алекс только учился готовить под строгим руководством деда, то эти пироги и плюшки сметались со стола еще до того, как они там появлялись. Дед же постоянно интересовался, как там дела у назойливой соседки. Причем делал это так часто и так назойливо, что даже мы с мамой уже не могли отрицать его интерес к Тамаре Михайловне. Раз в день он врубал музыку на проигрывателе, а она стучала ему в стену. Надо было только видеть, каким довольным он выглядел в этот момент. И пусть дед все так же забывал книгу в микроволновке и пульт от телевизора в холодильнике, но он стал заметно активнее и даже перестал прихрамывать, передвигаясь по квартире. Да и квартиру было не узнать. Гостиная посвежела, в коридоре стало светлее, ведь стены покрыли краской приятного бежевого оттенка, а в ванной положили новую плитку. Правда, пришлось для последнего нанять бригаду со специнструментом, но дед и тут не упустил случая покомандовать. Все строители во время работы прошли ускоренную строевую подготовку и курс молодого бойца. А я больше не пыталась накормить Алекса конфетами или унизить новыми байками о его прошлой жизни. Все как-то само устаканилось. А любовь, она вообще такая. Усмиряет всех непокорных и буйных, успокаивает тревожных и злых, отметает всю шелуху. А мне больше не к чему было наказывать Алекса. Не осталось никаких старых обид. Он был другим, и вся наша жизнь теперь была другой. «Ремонт — одна из распространенных причин развода», — прочитала Катя, усаживаясь на край Алискиного стола. «Вот, черным по белому», — указала она мне на статью в газете. «Не представляю, как ты со своей писюлей еще не разругалась, еще и сами все стены красите. Да так быстро!» «Хватит его звать писюлей», — надулась я. «Знала же, что нельзя тебе рассказывать о его прозвище». «А что такого, если у него выдающиеся достоинства? То к чему молчать? Пусть девчонки завидуют». «Они и так уже», — понижает он голоса, заметила Алиса. «После того, как в газетах напечатали фото Пипкина с Любой, все желтые издания словно с цепи сорвались. Ищут любую информацию о девушке, которую он представил своей невестой». «Газеты?» — смутилась я. «Я видела только одну, там была заметка о премьере в театре и небольшое фото, где почти не видно моего лица». «Ох, милая!» — Алиса порылась в ящике и выудила целую стопку. «Наши змеюги потому второй день не шепчутся», — оглядела недобрым взглядом офис Кати. «Весь пол в их завистливых слюнях!» Я стала перебирать издания, и в каждом находилась статья о премьере с нашим фото — в разных ракурсах. А в одной из статей почти ничего не было сказано о спектакле, зато событие с появлением невесты даже было вынесено в заголовок. Одного из завидных холостяков скоро окольцуют. И как назло сопровождалось все неуклюжим фото, где я морщу лицо от вспышек фотокамеры, гляжу, как тумак, оскалившийся на непрошенных гостей. Вот черт. «Ага, но зато ты тут красотка», — сказала Катя. «Нет, серьезно, а эти членистоногие пусть завидуют!» Она кивнула на проходящих мимо Тату и Жанну. «Кто-то выйдет замуж за писюлю, а им вон даже самая завалящая писюлька не светит!» «Катя!» — Хором простонали мы с Алисой. «Что? Мне понравилось это прозвище. Говорящее, игривое. Людям с такой фантазией, как у вас двоих, никогда не будет скучно в постели». «Боже мой, да я вообще не думаю о постели», — сокрушенно произнесла я. «Все зашло так далеко, и я все еще думаю о том, что нужно ему все рассказать, особенно когда он делает для меня что-то приятное, когда старается». «О, да!» — оживилась Морозова. «Божественный кунилингус! Я знала, что намек сработает!» «Она когда-нибудь не говорит о сексе?» — устало спросила я у Алисы. «Нет, это ведь ее работа», — виновато пожала плечами Алиса. «В каждом разговоре тема для новой заметки в колонку «Секс». Идеи так и витают в воздухе». «Кстати», — задумалась Морозова, «а что, если мне написать о ласковых прозвищах? Как думаете, это возбуждает мужчин? Привносит новизну в отношения?» Она записала что-то в свой блокнот и прикусила кончик карандаша, обдумывая что-то. «Вот ты, Алиска, как в постели называешь своего Вадима? Или, может, пишешь ему похабные сообщения, где называешь его как-то по-особенному?» «Ну...» — Алиса обратила взгляд к потолку. «Иногда мы называем друг друга, как прежде, по имени и отчеству, это заводит. Или я могу сказать что-то вроде: «Доктор, вы должны немедленно провести осмотр», и раздеваюсь. Но, правда, он не всегда сразу понимает, к чему я клоню, и интересуется, что меня беспокоит. Но в целом...» «Отлично!» — сделала пометку в блокноте Катя. «Осталось опросить весь офис, обзвонить подруг и знакомых и также придумать Мишке какое-нибудь новое прозвище и обкатать его в постели». «Винни-Пух?» — предложила я. И когда Катя посмотрела на меня из-под брови, добавила. «Ну, Мишка, Мишка Винни-Пух». «А что-то в этом есть?» хмыкнула она, сделав пометку. «Пушистик, Колобочек, мой Халк!» стали наперебой предлагать мы. «Тор!» — задумчиво произнесла Катя. «Тор?» «Ну, типа да, Тор, у него молот! Молот, ну!» «А-а-а!» — протянули мы. «О-о-о! Ай да я!» — усмехнулась Морозова. «Ай да затейница! А как вам ковбой?» Наш разговор вдруг прервало появление в офисе барракуды. «Авербина!» — позвала она. «Зайди ко мне!» Развернулась и быстрым шагом направилась в свой кабинет. «Она назвала тебя правильно!» — испуганно прошептала Алиса. «Не Веткиной, а Авербиной!» «Дела плохи!» — присвистнула Катя. «Ну что стоишь, иди, иди!» И я, с трудом уняв волнение, поплелась в кабинет шефини.